Этот незначащий эпизод запомнился мне еще и потому, что Бродский упомянул о нем в своем стихотворении. В ту осень, а это было в октябре 1969 года, Наталья Алексеевна написала его портрет, по-моему, весьма удачный. А Иосиф на оборотной стороне картона собственноручно начертал сонет, который начинался так. «Мадам, вы написали мой портрет. Портрет поэта, хвата, рукосуя. За то, что вам адресовал осуя». В тот год друзья раздобыли Бродскому путевку в Коктебельский писательский дом, а я тогда жил у Габричевских. Собственно, уже у одной Натальи Алексеевны. Александр Георгиевич скончался за год до этого, в сентябре 1968-го. Бродский там пришелся ко двору, мы ежедневно выпивали, шутили, слушали иностранное радио, шумно отметили день моего рождения, 21 октября. Бродский по этому случаю сочинил пространную шутливую оду. А еще мы ходили в совхозный сад дзимболосить. Это местный крымский глагол, он означает собирание остатков в садах и виноградниках. Само слово это Бродскому чрезвычайно понравилось. Он даже шуточную оду ко дню моего рождения окончил так. «За сотню строк над дзимболосив я вас приветствую, Иосиф». Я сворачиваю с Литейного проспекта, и передо мною появляется светлая громада. Это Преображенский всей гвардии собор, окруженный забором из трофейных турецких пушек. Я вхожу в знакомый мне подъезд углового дома, поднимаюсь на второй этаж. Здесь живет Бродский. Отец поэта, Александр Иванович, отворяет мне входную дверь и ведет в комнату. Иосиф сидит один за огромным обеденным столом и ест ложкой прямо из банки немыслимые консервы, какую-то свинину с горохом. Александр Иванович указывает мне на сына и произносит: «Полюбуйтесь, гражданин мира». Узнав, что Иосиф собирается уезжать из страны, я отправился в Питер попрощаться с ним. Тогда нам всем казалось, что расставания эти навсегда. Я провел с Бродским почти целый день, один из самых его последних здесь. Сопровождал его в милицию, в военкомат, жилищную контору и так далее, и почти всюду возникали бюрократические препятствия. Иосиф то и дело звонил в АВИР, чтобы преодолевать эти затруднения. И вот мы с ним бредем вдоль ограды Преображенского собора, вдруг он резко поворачивается ко мне и говорит: «Уехать отсюда невозможно, но жить здесь немыслимо». Глава 25. Кладбище. Жуткое. Мало того, что могилы вырыты беспорядочно, но рядом чуть ли не зона. Во всяком случае, прямо над крестами и памятниками высится забор с колючей проволокой, стоят автоматчики на вышках. Все мне видится Павловск холмистый. 6 марта 1966 года. Мы с Бродским бредем по кладбищу в Павловске, в том самом Павловске холмистом. Мы ищем место для могилы Ахматовой. Нас сюда послала Пунина. Узкая дорожка между могилами упирается в забор, и там стоит сосна рослая, стройная. «Ну, — говорю я, — вот тут, пожалуй, можно было бы». «Но нет, не пойдет. У Пастернака три сосны, а у нас будет только одна». Иосиф грустно усмехается. «Ей бы эта шутка понравилась». Мы медленно бредем прочь от Павловского кладбища, и вдруг нас осеняет. Зачем мы слушаем эту дуру Пунину? Ахматова сама точнёхонько указала место для своей могилы. Мы вспоминаем последние строки приморского сонета. «И кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной, дорога не скажу куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у Царскосельского пруда». Мы спешим в Комарово на кладбище. Там широкая дорожка. Она упирается в забор, а сзади целый лес сосен, гораздо больше, чем в Переделкине. И мы понимаем, именно здесь. А дальше начались многодневные хлопоты. Мы боролись за то, чтобы нам отдали место в конце дорожки. Мы говорили, что могила Ахматовой будет предметом поклонения тысячи людей и так далее. А нам отвечали, что кладбище в Комарово перспективное и должно развиваться в запланированном направлении, а посему на центральной аллее никого хоронить нельзя.